Глава 4. Фантомные песочные часы. Когти плесневого зомби, глубоко почерневшие, отдававшие гнилью и смертью, нацелились в шею Арка, который, однако, рефлекторно увернулся от атаки и, повернувшись всем телом, нанес удар ногой. Плесневой зомби, ударившись о стену, пошатнулся. Когда Арк начал совмещать удар мечом с ударами ногами, эффективность его движения увеличилась в разы. Зомби даже получил оглушение. У Арка не оставалось маны на использование навыков, но он применил глаз кота еще до входа в пещеру, и благодаря этому с легкостью находил слабые места зомби. Удары меча, посыпавшиеся на зомби со скоростью автоматной очереди, проникали насквозь. Черная кровь полилась через проделанное отверстие, и зомби повалился на землю. «Хозяин, приближается следующая группа!» — раздался голос Аркарда откуда-то сзади. Обернувшись, Арк увидел 5 плесневых зомби, двигавшихся прямо на него. «Разак!» Услышав голос хозяина, скелет, в этот момент удерживавший других зомби, тут же пришел на зов, поднял щит и оттолкнул 2 плесневых зомби. Тем временем Арк взял на себя 3 оставшихся и принялся избивать их боковыми ударами ног, при этом они отлетели на несколько метров назад, силой ударившись о стену. Тем не менее, они снова встали и, как ни в чем не бывало, побежали на Арка, широко открыв свои пасти. «Слюна!» Плесневые зомби в пещере не так уж превосходили по силе своих сородичей с поверхности, а их основное отличие от болотных зомби состояло в том, что у пещерной разновидности имелась ядовитая слюна. Плесневые зомби плюнули в Арка этой слюной, но тот вовремя развернулся вокруг своей оси, избегая плевка, и попутно нанес удар ногой с разворота в 360 градусов. Хай-кик пришёлся по челюстям, что закрыл арты зомби. Теперь слюна лишь могла вытекать из них тонкой струйкой. При этом шеи монстров оказались свернуты, и они потеряли ориентацию в пространстве, так как их головы повернулись на 180 градусов назад. Сконфуженные зомби начали натыкаться на стены. Кажется, полностью вернул себе былую подвижность. Арк не мог сдержать смеха, наблюдая, как зомби пытались ходить спиной вперед. Ему казалось, что каких-то пару дней назад он двигался столь же неуклюже, но упорное использование меча и ударов ногами восстановило его скорость реакции. Он ощущал положительные изменения в своем теле после недавних изнурительных тренировок. Впрочем, итоговый результат заключался не только в повышенной боеспособности. На протяжении последних дней Арк старался не использовать навыки и полностью сосредоточился на своих физических данных. И 3-дневная тренировка привела к неожиданному открытию. «Мне в голову такое не приходило. Вот они, последствия зависимости от навыков». Само собой, бой с использованием навыков проходил гораздо быстрее и удобнее обычного. Применяя навыки, Арк расправился бы с этими плесневыми зомби менее чем за минуту, в то время как сражение с использованием одних лишь физических ударов занимало 2-3 минуты в зависимости от количества критических ударов, и так как такой бой длился дольше обычного, Арк терял больше здоровья в процессе и, следовательно, дольше восстанавливался от полученных повреждений. В основном по этой причине Арк в прошлом и предпочитал базировать свой стиль на боевых навыках, однако, стремясь за быстротой и эффективностью, он забыл об одной немаловажной детали. Его основным атакующим навыком был рукопашный бой с мечом, и так как Арк в основном пользовался магическими навыками, то этот навык долгое время оставался на том же уровне, не становясь более эффективным. В данный момент он пользовался навыком продвинутого уровня, и для дальнейшего совершенствования умения ему требовалось достичь специального просветления. Вот теперь он и пытался достичь нужного просветления, полностью исключив из тактики ведения боя использование других навыков. И это приносило свои плоды. Изначально ему удавалось справляться не более чем с 3-4 зомби, но затем он смог увеличить это количество до 6-7. В случае, если Арк окружило 10 врагов, то его жизни уже угрожала опасность, но он старался воздерживаться от применения навыков даже на грани смерти. Попав в критическую ситуацию, он предпочитал просто отступить. Таков был избранный им путь тренировки. Владение боевыми искусствами давалось гораздо труднее, чем использование навыков, однако оно было и в 100 раз полезнее для его бойцовских качеств. Легендарный японский фехтовальщик Миямото Мусаши заложил основу современного кендо, изначально включавший в себя 3 стадии владения мечом. Сегодня кендо включает в себя 9 таких стадий, однако даже лучшие из ныне живущих мастеров кендо не сравнятся с Мусаши. Современные последователи этого учения отрабатывают технику в полной безопасности, что, разумеется, отличается от обучения на поле боя, связанного с постоянным риском для жизни. Но у Арка не было необходимости обосновывать самому себе причины своего решения. Он должен быть тверд, иначе его тренировка не принесет результатов. Теперь, даже если на пути встанет огромная гора, он свернет ее, использовав лишь свой меч и свое тело. После сражения в Темном Сильдреоне Его уровень рукопашного боя с мечом долгое время держался на отметке в 500 очков, и вот, наконец-то, произошли некоторые подвижки. Эффективность навыка повысилась благодаря полученному опыту. Рукопашный бой с мечом, высший, пассивный, 503 из 1000. Вы стали мастером рукопашного боя и владения мечом. Вы чувствуете меч как продолжение своего тела, что позволяет вам использовать возможности оружия на все 100%. Теперь вы наносите дополнительный урон мечом, руками и ногами, а шанс уклонения и критического удара значительно повысился. Помимо этого, вы с 20% возможностью можете полностью идентифицировать новый меч. Общая боеспособность повышена на 50%. Использование щитов при рукопашном бою с мечом лишь снизит вашу эффективность. При ударах ногами есть шанс вызвать случайно негативный эффект у монстра, 10% шанс у малых монстров, 8% у средних, 5% у больших. Чем сложнее использованный прием, тем выше шанс причинения негативного эффекта. Отложенный удар – бонус высшего уровня навыка. Существует 20% шанс произвести двойную атаку при ударе, вторая атака нанесет 50% урона от первой. Я стал мастером рукопашного боя с мечом! Арк пораженно перечитал содержимое информационного окна. Его эффективность в бою повысилась на целых 50%. Это подразумевало не только лишь дополнительный урон, но касалось и защиты, скорости атаки и скорости реакции. К тому же теперь он с большей вероятностью мог вызывать дополнительные эффекты при обычных атаках. С тех пор, как Арк почувствовал непривычную легкость в своем теле, он и правда заметил, что зомби стали чаще оглушаться, но больше всего его внимание привлек отложенный удар. Лучшее понимание ведения боя с мечом дало ему шанс проведения двойной атаки. В теории это выглядело не так впечатляюще, так как второй удар наносил всего 50% повреждений, однако на практике все выглядело иначе. 20% вероятность срабатывания означала, что отложенный удар наносился каждую пятую атаку, но в реальности все было немного сложнее. Например, шестерка на игральной кости не обязательно выпадает каждые 6 бросков. Она может выпустить 6 раз подряд, а может и вовсе ни одного. Таким образом, шанс выпадания шестерки за 6 бросков составлял 30-40%. Подобный принцип работал и в случае с отложенным ударом. «Попробуем!» Арк подбежал к зомби со свернутыми шеями и взмахнул мечом. Раздалось 2 звенящих звука, зомби получил двойной удар, и его здоровье сильно упало. В данной ситуации шанс отложенного удара был значительно выше, так как зомби находились в недееспособном состоянии. К тому же его первая атака была критической, что нанесло зомби 150% урона, следовательно, вторая атака нанесла ровно половину от этого значения — 75%. В сумме Арк нанес 225% от базового урона одним взмахом меча. Когда их шеи свернуты, шанс критического удара значительно выше. Арк продолжил с молниеносной скоростью изрезать плесневых зомби, словно газетную бумагу. Критические удары, сопровожденные отложенным ударом, также сделали свое дело. Зомби за считанные секунды превратились в бесформенное месиво и рухнули на земь. В это же время Розак и Рокард, поднаторевшие в убийстве зомби во время тренировки, разделались с одним из них и тут же принялись за другого. «Давай, бей его щитом!» Клац, клац, клац. Рокард и Розак предприняли совместную атаку на зомби. Этому они научились за время тренировки, они тоже потеряли возможность использовать навыки, однако им удавалось довольно успешно противостоять зомби 400 уровня. В среднем их уровень составлял 280-й, но в бою 2 на 1 они превосходили зомби по силе. К тому же питомцы Арка могли постоять за себя и без постоянных указаний, что позволило ему полностью сосредоточиться на оттачивании собственной техники. «Что ж, раз они справляются самостоятельно, то не буду вмешиваться». Арк решил ненадолго расслабиться и понаблюдать за действиями своих питомцев в сражении с зомби. «Ха-ха! Победа! Мы победили!» — возликовал Аркард, когда им спустя 4 минуты удалось совладать с плесневым зомби. «Вам еще многому предстоит научиться. Ваш результат должен улучшиться до 2 минут на одного зомби». «О, вы можете хоть раз просто похвалить нас?» «Похвалу заслужите, когда уложитесь в 2 минуты», — улыбнулся Арк ворчанию Рокарда. Тем не менее, его былые тревоги рассеивались по мере спуска группы все глубже в пещеру, на их пути вставало множество плесневых зомби, и потому исследование подземелья продвигалось достаточно медленно, но Арку это было только на руку. Большое количество зомби с 7-мильными шагами приближало его к окончанию сбора всех ингредиентов, необходимых для создания пилюли бессмертного некроманта. Почти все материалы собраны. К тому же пещеру населяли плесневые зомби 400 уровня. Из-за разницы в уровнях за их убийство Арк получал 200% опыта и повышал уровень гораздо быстрее, чем во время охоты на болотах. За последние дни, проведенные в пещере, ему удалось поднять 8 уровней и достичь 357-го, что в 4 раза превышало скорость получения опыта на поверхности. Однако процесс немного замедлял тот факт, что зомби в пещере появлялись гораздо медленнее своих болотных сородичей. Впрочем, не следует жаловаться. Если бы популяция зомби восстанавливалась в обычном порядке, то это значительно усложнило бы зачистку подземелья. Даже научившись справляться с 10 плесневыми зомби одновременно, без использования навыков, Арк все равно был вынужден пользоваться обеззараживающим средством. И по причине ограниченной продолжительности его действия, ему приходилось совершать кратковременные забеги в пещеру и отступать по прошествии часа. Поэтому если бы новые зомби появлялись в пещере со стандартной скоростью, то его продвижение по пещере замедлилось бы в 3-4 раза. «Кажется, конец подземелья не за горами», — пробормотал Арк, изучая карту. Благодаря навыку картографии, он знал, что карта подземелья открыта до 95%, у него оставалось последнее на сегодня средство, однако при должной сноровке Арк вполне успевал завершить зачистку подземелья до окончания его действия. «Что ж, приступим!» Закончив восстанавливать здоровье с помощью еды, Арк встал на ноги. Заранее очистив проход от монстров, он беспрепятственно прошел до самого конца пещеры, но когда от длительности эффекта обеззараживающего средства оставалось не более 20 минут, он оказался в глухом тупике. И что это значит?» Арк в замешательстве осматривал сплошную стену, которой заканчивался протяженный прямой коридор пещеры. Он проделал весь этот путь лишь, чтобы в итоге наткнуться на тупик? Конечно, изначально Арк попал сюда в поисках грибов-удильщиков, но и следов грибов ему обнаружить не удалось. Обшарив стену, Арк не заметил никакого скрытого механизма, открывающего потайной ход. Нашел он здесь лишь небольшой черный пруд в углу пещеры. «Подождите-ка. Если гриб-удильщик растет в этой пещере, то не это ли черная вода разносит его споры?» Эта черная вода текла по полу всего подземелья, и, как оказалось, ее источником был именно этот небольшой пруд. «У стоячей воды должен быть какой-то сторонний источник. Значит, пруд связан с другим водоемом подводным тоннелем. Не отставайте! Следуйте за мной!» — крикнул Арк, без колебаний прыгая в пруд. Черная вода полностью перекрывала обзор, поэтому он вслепую принялся шарить по дну пруда, и спустя какое-то время его догадка подтвердилась. Он ощутил сильное подводное течение, означавшее, что пруд связан с другим источником воды. «Вот оно!» Арк достал камень, и течение воды обернулось вспять. Он на секунду вынырнул на поверхность, сделал глубокий вдох и погрузился обратно в черные глубины, следуя созданному им водному пути. «Я должен достичь берега. Место, куда ведет тоннель, должно быть чисто». «Ой!» Судорожно вдохнул воздух Арк, оказавшись после довольно продолжительного заплыва на поверхности другого водоема. Он оказался в другом пруду, в котором низвергался небольшой подземный водопад, находившийся неподалеку. Видимо, вода текла через всю пещеру прямо в болото. «Значит, мои предположения верны. Грибы-удильщики растут где-то здесь». Выйдя из воды, Арк осмотрелся. У него не оставалось маны на повторное использование глаза кота, а потому ему пришлось полагаться на собственное зрение. Его глаза быстро привыкли к темноте, и он начал различить окружающую обстановку. «Это что-то вроде шахты?» Стены подземелья представляли собой какую-то черную породу. Когда Арк попробовал потрогать ее на ощупь, на его руке осталась черная сажа, как от угля. Видимо, вода в пещере принимала черный окрас именно из-за этой угольной пыли. «Хозяин! Грибы! Грибы!» — прокричал Роккарт, залетевший немного вперед. «А? Грибы-удильщики? Наконец-то!» Обрадованно отозвался Арк, поспешив на выкрики Роккарда. Целая колония грибов росла на огромной угольной глыбе. Это и правда оказались искомые Арком грибы-удильщики. Как выяснилось, здесь они часто встречались в различных угольных расщелинах. «Ха-ха, бенго!» Арк оживленно приступил к сбору драгоценных грибов. Казалось, что их колониям нет конца. Грибы-удильщики при правильном использовании обладали поистине уникальным и крайне полезным эффектом. Даже если бы буксил и беляк помогли ему в сборе грибов, им не удалось бы унести все из них. «Значит, я смогу использовать их на постоянной основе!» Запасы грибов оказались просто неисчерпаемыми, и это означало, что Арк сможет чаще охотиться на высокоуровневых монстров, требующих основательной подготовки в виде бонусов от пищи. Продолжая срезать грибы, Арк грезил о славной охоте, но когда он заполнил свой рюкзак доверху, стены пещеры сотряс оглушительный рев. «Как ты посмел осквернить мое убежище своим присутствием?» Появился босс-монстр Бессмертный Лич Карат. Перед Арком замигало красное предупреждение.